Глава 15. Настольные игры для влюбленных как способ узнать друг друга лучше. Вдохнула поглубже, успокаивая взявшее разбег сердце. Похоже, кавалер устал от блондинки и решил позвонить своей конфетке, чтобы сменить обстановку. Что ж, сам напросился. «Привет», — проговорил Ян, когда она ответила на звонок, и, не дожидаясь ее реакции, продолжил. «Нам надо поговорить. О нас. Хочу встретиться». «Нас нет, Ян. Не о чем говорить». Геля почувствовала, как на нее накатывает злость. Просто предложение потрахаться, видать, потеряло свежесть, и кавалер решил поговорить о нас. Козел. «Нет, так будет», — ответил спокойно. «Хочу, чтобы мы были. Мечтаю об этом». Геля до белых костяшек сжала смартфон. Яна хотелось задушить. Вот ведь, кто его просит разводить телячьи нежности? Честное слово, лучше бы просто предложил еще раз перепихнуться в машине. «Я не хочу», — отрезала решительным тоном. «Не готова быть с мужчиной, который спит со всем, что движется. Не готова постоянно ждать очередного подвоха. Ты даже номер мне оставил другой. Не готова бороться за тебя с твоей невестой. Вообще не готова напрягаться из-за судака, которому моя судьба безразлична настолько, что он позволяет себе трахать меня без резинки, не предупредив. Я все объясню, конфетка. А еще ты не доплатил мне за работу. Хотя я все сделала. И не вернул часы». Геле захотелось разреветься то ли от обиды, то ли от накатившей ярости. Не ждала его любви и жаждала ее одновременно. Но мужчина не говорил о чувствах. Он предлагал просто встретиться. Вероятно, чтобы опять трахнуть ее мимоходом. «Евангелина, я хочу тебя видеть», — строго заметил Ян. «Когда и где можем встретиться?» «Да пошел ты к своей блондинке!» «Мы с Леной расстались». «Я не про нее», — выпалила Геля. «А ты обычный врун». «Других блондинок нет». Вздохнула и нажала на отбой. Слушать очередную ложь не хотелось. Пусть дальше заливает кому угодно, только не ей. Если питерский мачо постоянно изменял Ленке, то где гарантия, что он не станет изменять ей, Геле? И если так, то зачем он ей нужен? Снова затренькал смартфон, и Геля посмотрела на экран. Опять Ян. Ухмыльнулась, поставила на бесшумный и сунула смартфон в карман. Пусть названивает, сколько влезет. У нее хороший аккумулятор, и заряда хватит надолго. Взглянула на гаджет уже дома, после того, как скинула пальто и обувь и помыла руки. На экране отражалось 3 неотвеченных вызова и оповещения в мессенджере. Геля покачала головой, но к сообщениям перешла. Любопытство взяло верх над желанием казаться незаинтересованной. И Ян писал. «Отвечаю по пунктам. Мы с Леной расстались. А никого другого у меня не было примерно с начала года. Да и с Леной я не был 2 месяца точно. Закончил все постельные отношения сразу, как узнал о ее измене. А уж когда в мои руки попала ты, у меня и вовсе пропало желание смотреть на остальных. Так что претензии насчет блондинки не обоснованы. Я никогда не отличался неразборчивостью и не понимаю, откуда у тебя взялись подобные мысли. Подтвердить, к сожалению, не могу. Придется верить на слово. Про презерватив просто не подумал. Вообще не собирался брать тебя, хотел поболтать, а вышло, что вышло. Соскучился, как мальчишка, вот и облажался. Прости. Если вдруг наша встреча имела последствия, я готов разгребать их совместно. Даже не так. Я буду рад разгрести их совместно. С неверным номером все сложнее, но попытаюсь объяснить. Примерно за месяц до нашей встречи мой дядя по матери влип в историю из-за малознакомой женщины и чуть не лишился бизнеса. Для нас всех это было большим потрясением, потому, когда я встретил тебя, я и представился чужим именем. Мне хотелось не только немного поиграть, но и защититься. Поверь, я довольно быстро пожалела о вранье. Обнимая меня, ты шептала чужое имя, и это тупым лезвием проходилось по самолюбию. Неправильный телефон оставил скорее по инерции. Думал, приеду домой, наведу справки о тебе и позвоню сам. И позвонил бы непременно. Умирал от страсти и жаждал заполучить свою конфетку надолго. Случилась неприятность. Даже не неприятность, катастрофа. У меня в Пулково украли сумку, а я, как назло, еще не успел перенести твой номер с бумажки в записную книжку смартфона. Сумку со всем ее содержимым потом так и не нашли. Я пытался отыскать тебя в Москве, но вышло не сразу. Готов дать дополнительные пояснения при встрече. Напиши, пожалуйста, когда и где можем увидеться. Геля выругалась и отложила гаджет. Объяснения Яна выглядели логично, но легче от них не становилось. К тому же плохо верилось, что Ленка врет насчет блондинки. Ей-то уж незачем возводить напраслину на жениха, пусть и бывшего. Вряд ли она сильно переживает из-за потери, а если нет злости, то обычно нет и негатива. К ней в коридор вырулил Пятнышко и принялся тереться о ее ноги. «Привет, приятель!» Геля взяла котенка на руки, прижала к груди и потопала на кухню. «Сейчас найдет что-нибудь поесть в холодильнике, потом выпьет чаю и подумает, что делать с Яном. Она уже поверила ему однажды, и ничем хорошим это не закончилось. Полгода ревела в подушку от обиды и тоски. Еще несколько месяцев мучилась сомнениями и вопросами и заново училась доверять мужчинам. Кто даст гарантии, что в этот раз будет иначе? Даже если они договорятся о стандартных 3 месяцах на берегу. Вполне возможно, проще обойти стороной поворот на этот путь. Любви к Яну еще нет, только невнятные отголоски. И пока получится расстаться с ним наименьшими потерями. Без лишних надежд, иллюзий и ненужной встряски для нервной системы. Понедельник прошел как в тумане. Геля проплакала полночи и жутко не выспалась. А работу никто не отменял. Старалась не думать о Яне. Забила день делами. Сначала вознёй с заказами, после постами для магазина. Вечером снова засела за историю про престарелого дракона. Мужчина все равно просачивался в мысли и отдавался сосущей под ложечкой тоской. Но когда голова была занята, не думать о нем было легче. В этот понедельник решили не встречаться с Викой. К счастью, с магазином не случилось ничего нового с субботы. Подруга, однако, позвонила ближе к 11 вечера. Увидев ее номер на экране смартфона, Геля сразу же подняла трубку. «Я знала, что ты не можешь без меня долго», — подколола вместо приветствия. «Конечно», — ответила Вика весело. «Я по поводу завтрашней совместной игры. Андрей занят, договорились на выходные. Но у меня есть другой сюрприз. Уверена, тебе понравится». «Интригуешь. Рассказывай». «У Вадима приятель заболел, а он на мюзикл собирался, на «Боги и испытания». Отдает билет просто так. Знаю, что ты его очень любишь, и состав там хороший, я посмотрела. В общем, я ему написала, что мы берем, и ты теперь не отвертишься. «Освободишься к 6?» «Конечно», — Геля усмехнулась. «Ради богов и испытаний готова была на многое. Не только подгадать по времени. Была на нем 10 раз, и еще столько же раз сходила бы без лишних вопросов. Я как-то пропустила, что его дают в этом месяце. Пойду с удовольствием, спасибо». «Сейчас пришлю тебе файлик с билетом. Удачи тебе на завтрашней сделке». «Спасибо, она понадобится». Геля вздохнула. Могла поручиться, что не будет никаких сложностей с документами, но вот разнюниться прямо у нотариуса не хотелось. Сегодня заснула быстро, без раздумий, слез и грустных мыслей. Дали знать о себе усталость и пара таблеток успокоительного. Геля редко прибегала к ним, но завтра ей требовалась просто нечеловеческая выдержка, и она решила не рисковать. Снился Ян. Он сидел рядом, обнимал ее за плечи и рассказывал что-то веселое, а она тонула в его тепле, наслаждалась его ароматом и хотела кричать от охватившего все существо ощущения безмятежности. Проснулась за 15 минут до будильника от тянущей боли внизу живота. Вздохнула и начала сборы. Последнее, чего хотелось, это опоздать на сделку. Уже в душе убедилась в своих подозрениях и мысленно отвесила Яну ехидное замечание. «А разгребать не придется, можешь не дергаться». Порадовалась, что совсем не хочется плакать. Таблетки еще действовали, и все происходящее воспринималось сквозь призму равнодушного, вечного течения Вселенной. К нотариусу все участники процесса пришли вовремя. Но у него случились какие-то накладки, и им пришлось почти 2 часа торчать в зоне ожидания. Успели и проверить документы вдоль и поперек, и выпить по паре чашек кофе. Геля старалась не смотреть на мать. Сегодня та казалась ей измученной, немолодой женщиной, и от этого накатывала тоска и мысли о бренности бытия. Геля попыталась занять себя земными заботами. Прикидывала, как быстро отдаст кредит и что будет делать, если вдруг перестанет хватать денег. Грядущие выплаты были на 10 тысяч больше, чем она откладывала в спокойные месяцы, и катастрофы не намечалось. Но любой форс-мажор грозился выбить Гелю из финансовой колеи. От мыслей о деньгах отвлекла мать. Она поставила перед дочерью очередную чашку кофе и положила на край блюдца порционную молочную шоколадку. Геля просто обожала такие в детстве. Плитки большей граммовки всегда казались ей немного не такими. Слегка кивнула родительнице. «Спасибо». «Ева», — протянула женщина, и Геля вздрогнула. Тон матери напоминал ей тот, каким она общалась с ней в детстве. «Прости, я не со зла. Просто так сложились обстоятельства. Не сердись, пожалуйста». Геля пожала плечами. Сейчас со злости не было, скорее, сочувствия и обида. Мать не выглядела победительницей. Она больше походила на человека, вступившего на новую, неизведанную никем опасную дорогу. Геля вздохнула. Плакать, к счастью, не хотелось. В очередной раз поблагодарила производителя таблеток и снова выдавила улыбку. «Я не злюсь. Это тебе стоит волноваться. Ты останешься без дома, а мне давно пора взрослеть». Мать попыталась нахмуриться, и, с одной стороны, у нее даже немного получилось. Геля мысленно усмехнулась. Вероятно, там ввели меньше ботулотоксина и взяла в руки чашку. Сделала глоток. Забрала с блюдца шоколадку и спрятала ее в карман. Сладости всегда предпочитала с чаем. В зоне ожидания возникла помощница нотариуса и поманила всех участников процесса за собой. Геля ей страшно обрадовалась. Беседу с матерью продолжать не хотелось. Закончили дела ближе к двум. Геля не стала ни дожидаться родительницу, ни разговаривать с ней. Добавить к сказанному было нечего, а просто общаться не хотелось. Таблетки отпускали, и на глаза начинали накатывать слезы. Геля запретила себе плакать. В конце концов, ничего страшного не произошло. Просто мать дала понять, что дальше ей, Геле, следует двигаться самостоятельно, не рассчитывая на ее помощь. Не самое плохое, что могло случиться в жизни. Приехала домой, поела, выпила еще успокоительного, накормила пятнышко и принялась собираться в театр. Даже если весь мир сегодня вечером соберется лететь в Тартарары, она порадуется хорошей музыке и великолепным голосам. Театр встретил привычной, почти праздничной суетой. Геля пришла незадолго до начала, но все равно успела рассмотреть пеструю шумную публику. Уже давно не наблюдала в фойе вечерних платьев и женщин, сменивших уличную обувь на изящные туфли, но все равно чувствовала эту атмосферу предвкушения. Ожидание чуда и возможность прикоснуться к волшебному дару перевоплощения. Пожалела, что за время романа не успела притащить сюда Яна. Возможно, под его слегка ехидным взглядом все вокруг немного растеряло бы очарование, но зато он смог бы понять и разделить ее любовь к подобным местам. Не стала покупать программку и без того знала, кто какую роль исполнит. Сдала одежду в гардероб, заглянула в дамскую комнату и поспешила на свое место в партере. Кресло рядом пустовало. Геля с досадой подумала, что опаздывающий сосед наверняка испортит ей все начало, но после махнула рукой. Не все готовы и хотят приезжать заранее, да и постановка начнется минут на 10 позже заявленного. В зале было немного душно и, едва заметно, но приятно, пахло смесью разнообразных ароматов. Нос улавливал отголоски цветочных духов и сандалового одеколона. Неподалеку сидел кто-то сильно надушенный туалетной водой с лаймовым запахом. Геле он казался чуть более резким, чем привычный лимонный. Прозвенел третий звонок, и она убрала звук на смартфоне. Спрятать гаджет в сумочку после начала представления она не забудет, а вот поставить беззвучный режим — вполне. Снова накатила тоска, и Геля попыталась окунуться в дела, мысленно умоляя организаторов не тянуть с началом. Хотелось побыстрее забыть обо всем и погрузиться в сказку. Еще горел свет, когда подоспел ее сосед. Он с извинениями пробирался к своему месту, и Геля, не отрываясь от смартфона, поднялась на ноги, чтобы пропустить. Мужчина, будто невзначай, помедлил около нее. Геля втянула носом знакомый кедрово-мандариновый аромат и подняла глаза. На нее сверху вниз смотрел Ян. Он неловко, как-то совсем по-мальчишески улыбался и, совершенно не стесняясь, пожирал ее взглядом. Наконец он шагнул к своему креслу и уселся рядом с Гелей. Она спрятала смартфон в сумочку. Не понимала, сердится ли на Вику за ее проделку или нет. Яна хотелось задушить и обнять одновременно. Он развернулся в ее сторону и состроил смешную гримасу. Геля посмотрела в его глаза и почувствовала, как сердце забилось беспокойной белкой. «Какая неожиданная встреча!» — выдал Ян буднично. «Рад видеть тебя». «И я рада», — усмехнулась Геля. Страшно хотелось погладить мужчину по щеке, но она запретила себе что-то делать. «Где ты добыл билет?» «Купил в интернет-кассе. Думал, чем занять вечер. И придумал». «Ты хочешь сказать, что билеты на боги и испытания можно купить в день спектакля?» Геля рассмеялась. «Не той ты рассказываешь байки. Ой, не той!» Ян театрально вздохнул и развел руками. «Буду честен. Приятель хотел сходить с женой, но она чуть раньше отправилась за малышом, и ему пришлось пристраивать билеты. Он их полгода назад покупал. Я взял один. Помню, ты очень хвалила этот мюзикл. Кто взял другой, не знаю». Геля хихикнула. «Это чуть больше похоже на правду». «Вот и ладушки». Он поймал ее взгляд и перешел на вкрадчивый шепот. «Схожу без тебя с ума. Умер бы, если бы не увидел». Геля собралась отшутиться, но грянули первые аккорды, погас свет, и занавес медленно пополз по сторонам. Пришлось отвернуться к сцене. Ян решительно захватил ее руку в свою. Геля не стала сопротивляться. У нее хватало претензий, но его прикосновения обещали заботу и были страшно приятными. Пожалела только, что они не в кино, и положить голову ему на плечо будет совсем уж неприлично. Ян плохо понимал, что происходит на сцене. Артисты пели и впрямь неплохо, но его они занимали мало. Он держал Гелю за руку и таял от нежности. Конфетка не злилась и не прогоняла его, время от времени пожимала его ладонь и, кажется, тоже хотела быть рядом. Ничего лучше и придумать было нельзя. Он позвонил ей сразу, как сторговался с Александровым. Тот оказался на редкость толковым товарищем. Попросил скинуть еще 5% и согласился на все условия. Ян в юношеском предвкушении ждал, что Геля обрадуется его свободе. А вместо этого получил холодный душ из претензий и нежелания разговаривать. Выдохнул и попытался объясниться. В конце концов, он действительно был виноват. А после решил действовать. Если Геля не хочет идти к нему целенаправленно, он организует случайную встречу. И сейчас, сжимая ее руку, он мысленно благодарил судьбу, что она дала ему второй шанс. Его он точно не упустит, не потеряет свою конфетку из виду. В антракте вышли в фойе и остановились в стороне от людей в плохо освещенном закутке с большими стеклянными дверьми. Вероятно, летом их использовали для выхода на балкон, но сейчас на них красовался тяжелый навесной замок. Ян обнял Гелю за талию, нежно чмокнул в губы и уставился ей в глаза. «Прости, с номером был неправ», — прошептал запальчиво. «Но не собираюсь тебя больше обманывать, что до блондинок других женщин не было и нет. Лена наболтала тебе глупостей от досады. Я поговорил с ней. Больше такого не повторится. Хочу быть твоим. У меня планы на целую серию про Адельфину. Надеюсь на очень плотное взаимодействие. Что скажешь?» «Скажу, что готова попробовать». Конфетка обняла его в ответ, и Яну показалось, сердце выскочит из груди. «Ты, конечно, интересен мне и как мужчина, но история про Адельфину просто сносит с крышу». «Пусть так». Ян снова бегло поцеловал ее в губы. «Мы с ней еще поконкурируем за твой разум и сердце». «Кого мне выпороть за нашу встречу?» Геля, видимо, решила внести ясность в театральный расклад. «Вику?» «Вадима». «Вику мы использовали вслепую, но билеты и впрямь пришлось поискать. Какое-то прямо сверхпопулярное событие». Он перешел на шепот. «Даже не представляешь, как хочу быть с тобой». Со своей стороны устранил все препятствия и готов принадлежать тебе безраздельно. «С моей стороны их и не было никогда». Геля погладила его шею И Яну захотелось застонать. Она не делала ничего особенного, но тело переставало подчиняться разуму и согласовываться с ним. «Тогда у меня есть план». Он поцеловал ее на этот раз в нос. Как чудесно было касаться ее теплой кожи губами. «После мюзикла мы ужинаем в каком-нибудь милом местечке, а потом едем ко мне. Страшно хочу показать тебе свою кровать». «Не выйдет», — Геля покачала головой. «Мне надо кормить пятнышко. Так что после ужина мы поедем ко мне». «Пойдет», — протянул Ян. Геля опустила глаза и прикусила губу, будто сомневаясь. Яну показалось, внутри все сковало холодом. Чего еще она там надумала? «Ян, только у меня месячные». «Ерунда», — он вздохнул с облегчением. «Готов занять тебя приятной беседой». «У меня есть идея получше», — рассмеялась Геля. «Я недавно тренинг один смотрела. Там рассказывали секреты для крышесносного орального секса. Некоторые приемы я не видела до этого, и сейчас с радостью попробовала бы их в деле. Любопытно». Ян прищурился. Звучало все, конечно, заманчиво, но он никогда не встречался с женщинами после таких тренингов. «Я останусь жив?» «Думаю, да». «А со мной останутся все части тела?» «Что-то меня пугает слово «крышесносный». Как бы еще чего не снесли случайно?» «Скорее всего, обойдется. Тренинг же бесплатный, чтобы покупали курс. Значит, ничего опасного там не будет. Он рассчитан, чтобы попробовали и подсели. А если будет несчастный случай, кто ж станет покупать-то?» «В общем-то, резонно», — Ян кивнул. «Твой мелкий комок шерсти опять нагадит мне в ботинки». «Может быть, даже не один раз», — снова рассмеялась Геля. Вместо ответа Ян привлек девушку к себе и впился в ее губы жарким поцелуем. Где-то прозвенел очередной звонок. Но Ян не стал прерываться. Слишком давно мечтал поцеловать свою красавицу по-человечески. Полдня 31 декабря Геля потратила на сбор вещей. Сначала искала сумку подходящего размера. Хотелось взять с собой по минимуму, но, как ни старалась, все равно выходило достаточно. Сказывалась зима. Летом Геля обошлась бы парой футболок, бельем и запасными джинсами. Сейчас требовались свитер, носки, шапка и много всего другого. Рылась в шкафах и ворчала, не находя нужного. Потом вспомнила про подарок на 25-летие от девчат из клубной тусовки и полезла под кровать. На четверть века разбитные подружки подарили ей чемодан с презервативами, небольшой, больше походящий на рюкзак на колесах, но очень вместительный. Геля выдвинула его из-под кровати, расстегнула молнию и принялась выкладывать оттуда разноцветные коробочки. Девочки отличались своеобразным юмором и заполнили чемодан упаковками по 12 презервативов в каждой. За 3 года Геля не потратила и четверти. Переложила содержимое чемодана в ящик комода и принялась упихивать туда вещи. Кажется, получилось. Чемодан оказался отличным решением. Они с Яном решили встретить Новый год в дороге. Поезд «Москва-Сартовала» уходил сегодня вечером в 6:45. Первый день года они собирались провести в парке Рускеала, а потом срулить с запланированного маршрута и провести пару дней в Питере. Ян похвастался, что снял тот самый номер. И Геля согласилась на все. Уезжать из Москвы надолго не позволял настольный лабиринт, но 3 дня ее вполне устраивали. Геля уже отнесла запасные ключи Маше, та обещала следить за пятнышком в ее отсутствие и занялась ужином. Ян собирался заехать пораньше, чтобы вместе двинуться на вокзал, и ей хотелось его порадовать. С того дня в театре они проводили вместе каждый вечер и ночь. И Геля с каждым днем, все сильнее погружаясь в омут взаимного наслаждения общением, все больше радовалась, что не оговаривала с Яном 3-месячный лимит. Вообще ничего не обговаривала. Они просто были вместе. И чем дальше, тем больше у Гели появлялось планов на период, сильно превышающие ее стандартный вариант. Ей хотелось вдвоем на теплое море летом, хотелось вдвоем на международную выставку настолок в следующем году, хотелось... Да мало ли чего. Не стала бы озвучивать все, но список выходил внушительнее некуда. С Яном оказалось так просто строить и воплощать планы. Рядом с ним хотелось мечтать. Как раз закончила возиться с мясом, когда в дверь позвонили. Первым на звук прибежал пятнышко. Он хоть иногда и дополнял обувь гостя модными ароматными деталями, относился к нему не хуже, чем к Геле. Предательски ластился к мужчине и легко шел на руки. Геля открыла дверь и впустила Яна. Мужчина принес с собой морозную свежесть и бодрый настрой. Бегло поцеловал любовницу ледяными губами, пристроил на полу сумку и принялся скидывать одежду. «Все собрала?» — поинтересовался задорно. «У меня, как ни старался, набралось на средний рюкзак». «У меня также», — посетовала Геля, наблюдая, как он вешает куртку на крючок в коридоре. Хотелось поймать его в объятия и сжать до потери дыхания. Не выдержала. Прижалась к его груди, потерлась щекой о толстый свитер с оленями и горлом. И томно вздохнула, когда мужчина обнял ее в ответ и поцеловал. На этот раз его губы были теплее. И Геля сама не заметила, как пустила в дело язык. «У тебя ничего нет на плите?» — поинтересовался Ян, когда смог от нее оторваться. «Утюг не включен?» «Нет». Геля испуганно принюхалась, уж не горит ли чего. «Это хорошо», — подытожил мужчина. «Очень хорошо. До выхода у нас еще полно времени. По-моему, на мне слишком много одежды. Думаю, надо проинспектировать, как и что. Вдруг что-то лишнее. Поможешь?» «Спрашиваешь», — выпалила Геля и потянула наверх свитер с оленями. Хотелось запустить руки Яну под одежду и окончательно прогнать даже отголоски уличного холода с его кожи. Ян позволил снять с себя свитер и снова захватил Гелины губы в плен поцелуя. Взял ее под бедра, немного приподнял и потащил в сторону спальни. Вероятно, считал, что пересчитывать одежду лучше рядом с кроватью. Пятнышко мяукнул для порядка, пытаясь привлечь внимание, но, поняв тщетность усилий, завернул на кухню. Видимо, решил, что в спальню его все равно не пустят, а на кухне можно что-нибудь съесть. Геля оказалась так себе счетоводом. Снимала одежду мужчины беспорядочно, не присваивая ей номера и разбрасывая, куда придется. Ян показал себя не лучше. Пока Геля честно соблюдала принцип разделения и избавляла только его от вещей, он снял с нее домашние брюки, кофту, ни в чем не повинное белье и бросил их в общую кучу. Геля не возражала. Была слишком занята исследованием его тела. Целовала шею, плечи, живот, гладила спину и терзала уши. Ян не оставался в долгу, дразнил ласками ее шею, грудь и бедра. Геля стонала и не чувствовала пола под ногами. Не чувствовала вообще ничего, кроме накатившего желания. Хотелось впустить Яна внутрь и ощутить в себе движение его твердой плоти. Он не торопился. Будто пришел специально помучить ее своей горячей нежностью, заразить нетерпением и заставить извиваться от предвкушения. Сжимал и гладил ее соски, целовал плечи и шептал славные глупости. А после запустил внутрь Гели два пальца, проверяя, точно ли партнерша готова принять его член, и она, не выдержав, застонала в голос. Пальцев было ничтожно мало, она жаждала большего. Сжала бедра, удерживая его руку, и посмотрела на него сукаризной. «Ян, пожалуйста, сейчас сладкое». Он высвободил руку, уложил Гелю на спину, нежно пропорхал ладонью по внутренней стороне ее бедер, раздвигая ноги, и вторгся в ее владение. Она подалась ему навстречу и глухо застонала. Каждое движение отзывалось сладкой негой внутри и заставляло тело сжиматься в ожидании животного удовольствия. Сходила с ума, кусала губы, закрывала глаза и впивалась ногтями в его спину. Ян не обращал внимания. Целовал, гладил и вколачивался так, будто от его темпа зависела гармония во Вселенной. Дошли до разрядки почти одновременно. Сначала Геля, и на полминуты позже ее мужчина. Она обнимала его талию ногами, смотрела в глаза, гладила спину и пыталась сдержать набегающие на язык слова. Не понимала, насколько это уместно и правильно, и потому не решалась. Ян опередил. Запечатлел на ее губах нежный поцелуй и, не меняя положения тел, горячо прошептал: «Я люблю тебя, Геля». «А в такие моменты особенно?» — хихикнула она. Слышать его признание было жутко приятно. Наверное, все было понятно и без слов. Но само озвучивание очевидного оказалось важным до дрожи где-то внутри. «В такие моменты я не только люблю, но еще и схожу с ума от страсти», прошептал Ян и снова поцеловал ее. «И я люблю тебя, Ян!» выдохнула Геля еле слышно, но этого было достаточно. Мужчина запустил ладонь в ее влажную от пота шевелюру и снова поцеловал. На этот раз с неспешным смакованием. Как человек, который уверен, что никто в этом мире не в состоянии пошатнуть его власть. Потом оторвался от ее губ и прозвенел довольно: «Погоди». Встал на ноги и порыскал взглядом по спальне. Потом отыскал свои джинсы и нырнул рукой в карман. Достал оттуда небольшой черный футляр и, раскрыв его, извлек на свет золотое кольцо с крупным изумрудом. Геля села на кровати и улыбнулась. Торжественности момента, конечно, мешало отсутствие одежды, но само назначение, украшение, было понятнее некуда. «Конфетка!» Ян, как приличный, припал на колено, и Геле стало еще веселее. Все-таки стоило что-нибудь накинуть для приличия. «Будь моей женой! Хочу провести с тобой всю жизнь, хочу детей и общую постель». «Общий теплый дом. Хочу перевести к себе твоего кота и ноутбук. Что скажешь?» Геля тяжело проглотила слюну. «Хотела быть с ним, но...» «У меня долгов почти 2 миллиона, и отдам их не знаю когда». Ян рассмеялся. «Ты серьезно в такой момент думаешь о долгах?» «Ну...» Было бы нечестно промолчать о них. Как-никак приданое. «Геля», — выдохнул он и покачал головой, «должен ли я показать тебе отчетность своего ООО? У меня там были неприятности, но сейчас все улажено. Ненужные глаза и уши нашли и выгнали». «ООО? Не нужно. Там же ответственность в рамках уставного капитала. Я в курсе. У меня же тоже ООО. Понял. Я наблизнулся и предпринял вторую попытку. Снова протянул ей руку с кольцом. Будь моей женой. Хочу провести с тобой всю жизнь. Хочу детей и общую постель, общий теплый дом. Хочу перевести к себе твоего кота и ноутбук. Готов спокойно относиться к твоим кредитам, взятым до заключения брака. Что скажешь? Я постарался сформулировать все четче некуда. Ну, если так, то я согласна. Тем более, когда в комплекте идет такая прелесть с камушком. Геля подалась вперед и поцеловала мужчину. Он надел ей на палец кольцо и почти неуловимо снова распластал на постели. «Думаю, мы успеем еще разок до отъезда», прошептал в ответ на ее немой вопрос и без лишних церемоний накрыл ладонью ее грудь. «Мы еще не делали этого в статусе жениха и невесты». Геля только хихикнула. Времени и впрямь хватало, а возражать Яну не было никакого желания.